И черный рак на белом блюде поймал колосье синей ржи. И разговоры о простуде, о море праздности и лжи. Но вот нечаянный звонок. Мы погибоша аки обре. Как Цезарь некогда до ног, закройся занавесью, добрая. Умри, родной мой. Взоры, если тебя внимательно откроют, ты скажешь, развалясь в кресле: я тот, кого не беспокоят.